влияние изменений дохода и цен. Мы видели, что бюджетная линия зависит от дохода и цен на товары ПФТ и ПЦТ. Однако доходы и цены часто меняются. Посмотрим, что происходит при этом с бюджетной линией. Изменение дохода. Что произойдет с бюджетной линией, когда меняется доход? Из уравнения линейной функции рисунок 3.9 следует, что при изменении дохода меняется длина отрезка, отсекаемого на вертикальной оси, но угол наклона остается неизменным, так как цена ни одного из товаров не изменилась. На рисунке 3.9 показано, что при удвоении дохода с 40 до 80 долларов бюджетная линия сдвигается вправо от линии L1 к линии L2. Отметим, однако, что L2 остается параллельной L1. При желании женщина может удвоить закупки как продуктов питания, так и одежды. Если же ее доход сокращен наполовину с 40 до 20 долларов, бюджетная линия смещается влево от L1 к L3. Изменение цен. Что произойдет с бюджетной линией, если цена одного товара меняется, а цена другого остается без изменения? Мы можем использовать уравнение C равное, скобка открытая, I дробь PCT, скобка закрытая, минус, скобка открытая, PFT дробь PCT, скобка закрытая, F, чтобы описать влияние изменений цены продуктов питания на бюджетную линию. Предположим, цена продуктов питания F снижается наполовину, с единицы до половины доллара. Тогда отрезок, отсекаемый на вертикальной оси, останется неизменным, но угловой коэффициент изменится с минус PFT дробь PCT равно 1,2 доллара равно минус 1,2 до 0,5 доллара дробь 2 доллара равно минус 1/4. На рисунке 3.10 мы получаем новую бюджетную линию L2 путем вращения первоначальной линии L1 против часовой стрелки относительно точки пересечения с вертикальной осью. Примечание диктора. Далее, на странице 81 следует рисунок 3.9. Влияние величины дохода на бюджетную линию. Конец примечания. Человек, который потребляет только C одежду, а не F продукты питания, не подвержен изменению цены. Однако, человек, закупающий существенное количество продуктов питания, значительно увеличивает свою покупательную способность. В действительности, максимальное количество продуктов питания, которое он может закупить, удвоилось в результате снижения их цены. С другой стороны, когда цена продуктов питания удваивается с единицы до 2 долларов, бюджетная линия вращается по часовой стрелке к линии L3, так как покупательная способность снижается. И вновь человек, который потребляет лишь одежду, не будет подвержен влиянию роста цен на продовольственные товары. Что произойдет, если обе цены и на продукты питания, и на одежду меняются, но меняются так, что соотношение цен остается неизменным? Так как угловой коэффициент бюджетной линии равен отношению цен, угол наклона остается тем же самым. Страница 82. Наклон бюджетной линии должен сдвинуться так, что новая линия останется параллельно старой. Например, если цены обоих товаров снижаются наполовину, то наклон бюджетной линии не изменяется, но оба отрезка на осях увеличиваются вдвое, бюджетная линия перемещается вправо. Примечание диктора. Далее на странице 82 следует рисунок 3.10 «Влияние изменения цен на бюджетную линию». Конец примечания. Это говорит нам кое-что об определяющих факторах покупательной способности потребителя, его способность приобретать товары. Покупательная способность определяется не только доходами, но и ценами. Например, покупательная способность может удвоиться как из-за роста дохода в два раза, так и из-за снижения цен всех товаров в два раза. В заключение посмотрим, что произойдет, если возрастет в два раза и цена на оба вида товаров, и доход потребителя. Это может случиться в экономике, подверженной инфляции. В связи с тем, что обе цены удвоились, соотношение цен не изменилось и, следовательно, не меняется наклон бюджетной линии. Так как цена одежды удвоилась точно так же, как и доход, максимальное количество, которое может быть куплено, остается неизменным. То же самое происходит и с продуктами питания. Значит, инфляция, при которой все цены и уровни дохода поднимаются пропорционально, не повлияет ни на покупательную способность, ни на бюджетную линию.